Глава 15. А вот теперь вопрос. Куда пойдет человек ночью в незнакомом городе, учитывая, что, как и везде, тут непременно присутствуют люди, желающие тепло встретить припозднившегося прохожего? Да, я с кинжалом, так и они, надо думать, не с зубочистками. Впрочем, мне и с городской стражей встреча не слишком-то интересна. Да и вообще, как жить-то будем? Телегу забрали, всякое полезное и не очень добро. Тоже денег нет. Да и куда тут, в принципе, пойти можно в моем-то положении? Есть одно место. Думаю, что вот там-то меня и станут искать в самую последнюю очередь. Дорогу к зверинцу я запомнил. Это вообще мой конек, запоминать дороги, даже и в незнакомых местах. Один раз проеду или пройду — готово. Найду даже спустя много времени. Нас этому еще в армии в свое время учили. И вот, поди ж ты, пригодилось. Счастливо, разминувшись с патрулем стражников, которых было видно издали по пламени факелов, равно как и с парочкой каких-то подозрительных типов, вскоре оказываюсь перед входом в тот самый зверинец. Ворота на ночь не запирались. Зачем? Чего отсюда спереть-то можно? Волка домой? Ага, на здоровье. Но парочка каких-нибудь заклятий тут, наверное, все же имелась. Не совсем же круглые дураки рулят этим заведением. Клетку с котятами удалось отыскать достаточно быстро. Они находились несколько на особицу. Цирканы не очень-то любят соседство с другими зверями. Я специально об этом служителя тогда предупреждал. Стоило мне подойти к вольеру, как сквозь прутья просунулись мохнатые лапки. Котята радостно меня приветствовали. Чуткие они, наверное, учуяли мое приближение издали. А дальше все просто. Я еще в тот раз их сам сюда и запускал. Открывал вольер и заносил тяжелую, все же они уже немного подросли, клетку. Здесь все устроено достаточно просто, как и в привычном мне мире. Вольер разделен на две части. Собственно, клетку, по которой бегают котята, и небольшое помещение, куда они могут спрятаться от дождя и ветра. Вход туда можно закрыть снаружи, и тогда служитель входит в клетку, чтобы ее убрать. Не страшно, звери сидят внутри. Аналогично происходит и уборка этого помещения, но в данном случае зверей закрывают в клетке. Все достаточно продумано и вполне функционально. Я в свое время в обеих частях вольера был. Сено для подстилки туда затаскивал и корм котятам в кормушку клал, чтобы они немного обвыклись и не так сильно волновались. Жалко их, ведь совсем еще малыши. Никаких замков на вольере нет. Обычные задвижки, которые одинаково легко можно открыть как снаружи, так и изнутри. Только руку сквозь решетку просунь. Осмотревшись по сторонам, так и делаю. За моей спиной тихонько лязгает закрытая дверь. И сразу же попадаю в теплые лапки моих приемышей. Несколько минут чешу мягкую шерстку, а шершавые влажные языки в это время облизывают мои щеки, руки и все прочее. Взаимной радости полные штаны. Цирканчики бурно выражают свой восторг, пищат и покусывают меня своими острыми уже зубками. Но совсем слегка, а меня аж на слезу пробило. Впрочем, я сюда не только за дружескими поглаживаниями и покусываниями шел. Приподнимаюсь на цыпочках и шарю рукою за потолочными балками. Есть! И тяжелый кошель перекочевывает ко мне на пояс. Еще парочку таких же оставляю пока на месте. Самый супернадежный сейф. Хрен сюда кто полезет, а вот теперь можно и малышей потискать. Утро встретило меня в харчевне неподалеку от рынка. Содержимое кошелька к тому времени уже было рассовано по самым разным местам, а часть перекочевала в карманы. В кошельке же позвякивала дюжина медиков, негоже ходить совсем уж пустым. Здесь традиционно не носят денег в карманах, которых у большинства горожан попросту и нет, не прижилась пока эта мода повсюду. Есть кошель, там все и лежит. Самой большой проблемой оказался размен серебра рано поутру. Сижу, не торопясь, смакую жареное мясо. Эх, приправ не хватает. И прислушиваюсь к разговорам ранних посетителей. Парочка солдат, какие-то смурные мужики, полусонные девки и несколько крестьян. Эти, надо думать, на рынок приехали. Мысленно ставлю зарубку. С такими ребятами мне в будущем стоит пообщаться. А пока мой интерес прикован к девкам. Полусонные, чем же это они ночью занимались? И чего сейчас не спят? Одеты? Хм. На простых горожанок не похожи. Те одеваются, ну, попроще, что ли. Так, послушаем. Понятно, ночные бабочки. Впрочем, в эти времена... Хм, вот я уже и стал старым дедом в эти времена. Можно подумать, что и другие помнишь. А ведь так и есть, помню, и про многое читал. Да, это был другой мир, но в чем-то они ведь похожи. Так вот, о девках. Судя по разговору, ночка у них вышла бурная, и сейчас они понемногу приходят в себя. Блин, так ведь и у меня ночь вышла, та еще. Нафиг, спрашивается, они мне нужны? Ну, я вообще-то, если кто запамятовал, в розыске. Уж с сегодняшнего-то утра так наверняка. И мне нужна надежная крыша над головой. Всякие там постоялые дворы отпадают. Там меня станут искать в первую же очередь. Жаль, что ни в какой дворец мне не вписаться. Уж туда-то, надо думать, не всякий стражник рискнет сунуть нос. А вот где меня искать не станут? Да там, куда народ постоянно ходит. Те же самые стражники так точно заглядывают. Где умный человек прячет лист? В лесу. Так еще незабвенный Честертон говорил. И был прав. «Хозяин!» — окликаю я мужика за стойкой. «Кувшин вина за тот стол. А заодно и поговорим».